Глава 6. Марчелло. «Ладно, отпустите его», — невозмутимо говорю я. «Уверен?» — хмурится Джованни, и я киваю. Никола и Андреа отпускают парня. И тот, спотыкаясь, отходит от Мирабеллы, пытаясь не оступиться на валяющихся вокруг ветках. Я запросто мог бы его убить, без всякого оружия. Делаю шаг вперед. «Похоже, ты считаешь себя вправе наложить лапы на то, что принадлежит мне. Считаешь, последствий не будет? Ты либо полный кретин, либо необычайно крут. Если крут, то насколько?» Андреа сканирует глазами местность, и его встревоженный взгляд перемещается на Джованни, будто тот может заставить меня изменить решение. «Черт! В Академии не допускаются драки. Мне плевать». Бросаю я и смотрю на Лоренцо. «Ты ведь слабак, Бруни?» Подхожу к нему почти вплотную. «Слабак и предатель?» Он таращит глаза. В пробивающихся с поляны отблесках света видно, как у него почти незаметно дрожит подбородок. Делаю короткий замах и бью его кулаком в живот. Смазливое личико трогать нельзя. Зато все остальное тело в моем распоряжении. Тут можно разгуляться. Если в Бруни есть хоть что-то от мужчины, и он будет держать рот на замке. «Ну что же ты? Даю тебе шанс ответить», — предлагаю я, стоя с разведенными руками. «Давай, не стесняйся». «Прекрати, Марчелло», — говорит у меня за спиной Мирабелла. «О, мы считаем своим долгом защитить любовника, а?» Издевательски смеюсь я. Оглядываюсь. Она стоит с вызывающим видом, скрестив руки на груди. Пялится на согнувшегося пополам и натужно кашляющего Лоренцо. Хватая его за волосы, даю еще тычок под ребра и подталкиваю к Мирабелле. Ставлю их лицом к лицу. «Вот такой тип мужчины тебе требуется». Она открывает рот и тут же молча его захлопывает. «Черт побери, Мира...» Бормочет Лоренцо, явно оскорбленный в лучших чувствах. «А ведь ты все еще не ответил на мой вопрос». Оттаскиваю его обратно за волосы, и он падает на землю. Я присаживаюсь рядом на корточке. «Почему ты считаешь себя вправе касаться того, что принадлежит мне?» «Я тебе не принадлежу!» — выкрикивает Мирабелла. «Посмотри на свою левую руку. Спокойно, даже не оборачиваясь, предлагаю я». Затем встаю и толкаю Лоренцо носком ботинка. «Ну? Молчишь?» «Не веди себя, как ребенок», — говорит она из-за спины. Бросаю взгляд на Андреа с Никола. Те кивают, берут Мирабеллу под руки и уводят. «Ты не имеешь права мной помыкать. Я тебе не кукла. Отпустите!» Она извивается, пытаясь вырваться из схватки приятелей, но лишь напрасно тратит силы. «Марчелло, клянусь, если ты сейчас же не прикажешь своим головорезам...» Я не реагирую. Разберусь с ней позже. Но вот мы и остались один на один. Я приподнимаю Лоренцо за рубаху, ставлю на ноги и любезно заправляю подол в штаны. «Пожалуй, будем вести разговор стоя, как и полагается настоящим мужчинам». Смахиваю с его плеч древесную труху. Глаза Лоренцо сужаются. Мне хочется спровоцировать соперника броситься на меня. Вот тогда я смогу без зазрения совести избить его до полусмерти. Место, правда, неподходящее. Опять же, один штрафной балл у меня уже имеется. Вероятно, драка будет автоматически означать исключение из Академии. Хочу внести полную ясность. Мирабелла — моя женщина, моя невеста. Однажды она станет моей женой и матерью моих детей, и член она будет сосать только у меня. Я приближаюсь к Лоренцо на расстоянии нескольких дюймов, и он вздергивает подбородок, как будто его сердце не ушло в пятки. Как могла Мирабелла выбрать такого слабака? Это просто оскорбление, ей-богу. Впрочем, Лоренцо, похоже, не совсем еще утратил мужество. «Наверное, тебя просто убивает, что Мирабелла готова на все, лишь бы не выходить замуж». Джованни делает движение вперед, Однако я поднимаю руку. Когда я ее трахну, когда она поймет, каково почувствовать внутри мой член, будет просить еще и еще. Я подмигиваю, отпуская его рубашку и делаю шаг назад. Теперь можешь идти. Но если снова увижу, что ты хотя бы покосился на Мирабеллу, вместо башмаков получишь таз с цементом. Лоренцо размахивается и наносит удар. Я легко уклоняюсь, и он вместе со своим кулаком по инерции летит вперед, теряет равновесие и падает на землю. Встает и буравит меня взглядом, словно надеясь испугать. Затем открывает рот, а я спокойно жду. Что он скажет? Нет, ничего. Захлопывает пасть и исчезает между деревьев. Похоже, парень обмочился от страха, усмехается Джованни, хлопая меня по спине. Злорадствовать я не в настроении. Еще нужно разобраться с Мирабеллой. Кажется, она настроена создать мне серьезную проблему. Выходим из леса и на краю поляны обнаруживаем Никола, все еще удерживающего одной рукой мою невесту. Другой он отмахивается от дрона. Андреа тем временем разговаривает с Софией. «Что вы тут делаете? Что происходит?» Никола оглядывается и снова пробует сбить дрон. «Эта зараза от нас никак не отстанет. Наверное, записывает разговор». Маленький черный дрон подлетает прямо к моему лицу. «Чей он?» «Габриэля Виталя. Он собаку съел на всяком компьютерном дерьме». Джованни подпрыгивает, и дрон замывается выше. Снова пикирует на нас и зависает передо мной, раскачиваясь из стороны в сторону. Я наношу резкий удар кулаком, и он падает на землю. Топчу его, пока не погаснет последний огонек на корпусе. «Ну, так лучше?» — улыбается кузен. «Гораздо!» «Что ты с ним сделал?» — перебивает нас Мирабелла. «Надо же! Какой озабоченный у нее взгляд!» У меня вскипает кровь. Вырезал ему сердце. «Валяется под деревом. Если оно тебе еще нужно», — указываю я подбородком в сторону леса. «Я тебе не верю», — прищуривается Мирабелла. Киваю Никола, мол, отпусти, и тут же сам сжимаю ее предплечье. Сейчас мы прогуляемся до Римхауса, как нормальная помолвленная пара. Мирабелла пытается вырваться. «Черта с два! Я пойду с Софией!» Та съеживается, посматривая то на подружку, то на Андреа. «Что ж, Андреа, возьми ее тоже». «Ты знаешь, что я имела в виду», — повышает голос Мирабелла, а люди начинают на нас поглядывать. «Пусть смотрят, сколько влезет. Ты делаешь мне больно». «Если еще есть желание побыть на вечеринке, пойдешь со мной». Я слегка ослабеваю хватку. «Как мне все это надоело!» Она поворачивается ко мне и выдергивает руку. «Почему ты так отчаянно хочешь жениться на девушке, которую ни капли не интересуешь?» «Мира», — тихонько бормочет София. «А вот и девушке я знаю лишь одно. Ну, если не считать, что она будет подружкой невесты на свадьбе. У нее хватает здравого смысла предупреждать Мирабеллу, когда та переступает черту. Меня она точно боится, а вот Мирабелла, видимо, нет. Хотя, возможно, просто делает вид». Усмехнувшись, снова беру непокорную невесту за руку и увожу в сторону от вечеринки, оставив друзей на краю поляны. Оказавшись в уединении, прижимаю ее спиной к стволу дерева. «Ты серьезно думаешь, что я не могу трахнуть здесь любую, кого захочу? Черт, да твоя подружка Анжелика с удовольствием отсосала бы у меня прямо за ужином». Мирабелла пытается сохранить невозмутимость, но получается не очень. Покраснев, она отводит от меня взгляд. «Избавь меня от угроз». «Это не угроза, это факт». Она с вызовом смотрит мне в глаза, но я не удивлен. «Так иди и трахай. Думаешь, мне не все равно?» «Нет, принцесса, тебе не все равно». Провожу пальцем по девичьей руке, сжимаю запястье и кладу ее ладонь на свой уже начинающий твердеть член. Все-таки меня заводит вызывающий блеск в глазах невесты. «Ты меня хочешь, пусть я тебе и не нравлюсь. Ты страшно жалеешь, что родилась женщиной в мафиозной семье, однако с детства научена преклоняться перед властью, особенно властью твоего мужчины. Я теперь управляю семьей Коста, и тебе известно, я пойду на все, чтобы остаться на самом верху. Тебя это заводит, хотя ты не признаешься. «Думай, что хочешь», — качает головой она. Продолжая удерживать ее руку на члене, наклоняюсь к ней. На поцелуй она ответит, даже не сомневаюсь. «И верно», — Мирабелла поднимает голову, и между раскрытых губ показывается кончик языка. Как легко предсказать ее поведение. «Ну, самое время поцеловаться и помириться», — шепчу я, когда наши лица оказываются в миллиметре друг от друга. Одна рука у нее свободна. Может, отвесить мне пощечину, было бы желание. Разумеется, его нет. Мирабелла жаждет поцелуя, едва не коснувшись, ее губами отстраняюсь. «Только сперва воспользуйся ополаскивателем для рта, а то тебя попахивает этим засранцем Лоренцо». Мирабелла сжимает кулачки и вырывает руку из моего захвата. «Ненавижу тебя». Боже, сколько яда в ее голосе. И все же под ненавистью прячется желание. От меня не скроешь. Мирабелла идет вперед. Я за ней. И, наконец, перед нами появляется здание Римхауса. Я сопровождаю ее к лифту и довожу до комнаты. Встаю у порога, и она первый раз за четверть часа обращается ко мне. «Если ты рассчитываешь на поцелуй, сильно ошибаешься. Я ведь говорил, не буду целоваться, пока не выплачешь изо рта запах Лоренцо. Будь добра, облегчи мне жизнь и до конца вечера оставайся в комнате, хорошо?» Она проходит внутрь и хлопает дверью перед моим носом. Качаю головой и через несколько секунд, придя в себя, иду к себе в комнату. Отправляю Андреа, Никола и Джованни сообщение. Прошу их с утра заглянуть ко мне. Пора поговорить о более важных вещах, чем моя предстоящая свадьба. Я уже потратил немало времени на слежку за Мирабеллой и набил мозоль на языке, убеждая ее, что она моя. В воскресенье дадут разрешенный звонок за пределы академии, и дедушка захочет получить некоторые ответы. Если расскажу, как врезал парню, с которым Мирабелла надумала целоваться в лесу, дед будет разочарован. Джованни появляется первым и остается у двери. Ему так удобнее. Затем к нам присоединяются Никола и Андреа. Те усаживаются один на край стола, другой на подоконник. «Итак, парни, в воскресенье у меня сеанс связи с дедушкой. Мне нужно ему сообщить, что удалось выяснить по поводу заказчика взрыва. Я роняю на стол кусок пластика, найденного одним из наших солдат на месте покушения. Вот эта штука обнаружена у машины. От нее мы отталкиваемся при расследовании. Киллер собрал бомбу здесь, в академии». «Я бы сказал, что виновна Мирабелла», — поднимает руку Андреа. «Она тебя не уважает. Любая на ее месте умоляла бы на коленях о браке с человеком твоего положения». Андреа всегда готов лизнуть задницу. «Я Мирабеллу со счетов не сбрасываю, и все же сильно сомневаюсь в ее причастности, хотя она обрадовалась бы моей смерти. Давайте-ка сперва выясним, где продают такие штуки и куда их прицепляют». Никола поднимает улику и крутит ее в руках. «Лоренцо Бруни. Реальная проблема, однако, по-моему, он слабак. Вряд ли решился бы на убийство. И все-таки ничего исключать нельзя», — продолжаю я. «Он хочет мою невесту, а потому представляет угрозу». «Босс», откашлявшись, подает голос Никола и поднимает вверх указательный палец. «Твою мать, Никола, мы же не на уроке, говори». «До меня дошел слух, что Мирабелла и Лоренцо путались еще до того, как решилось дело с вашей помолвкой». Стискиваю зубы, представляя, как они путались, хотя меня тогда еще и не было на горизонте. Опять же, кто сказал, что отношения между ними завершились? «У него имелся повод прикончить Марчелло. Но зачем убивать его отца?» — задумывается Джованни, доставая сигарету. «Он ничего не выиграл бы. Первый наследник трона на юго-востоке — Антонио». Строго смотрю на кузена, и он затыкает сигарету за ухо. «Я не против курения, но, черт побери, не хочу, чтобы в моей комнате пахло этой пакостью». «Есть вероятность, что отец — случайная жертва», — качаю головой я. У того, кто открыл бы на него охоту, должны быть стальные яйца, а Лоренцо — тряпка. «А вдруг случайной жертвой стал бы ты?» — предполагает Никола. «А целью все же был именно отец», — я пожимаю плечами. «Все возможно. Я вообще не должен был там оказаться в тот вечер. Отец попросил меня приехать на яхту в последнюю минуту. Да какая разница? Убийцу все равно надо вычислить». «Что насчет Антонио?» — поднимает бровь Никола. «Не исключено. Вроде бы он идет на контакт, хотя его сестра...» «Трудный случай». Интуиция подсказывает, брат невесты ни при чем, и тем не менее из списка его вычеркивать не будем. Некоторое время мы сидим в тишине. Естественно, держим язык за зубами. Кто бы ни был убийцей, он не должен знать, что мы идем по следу. Бросаю взгляд в окно. Студенты гурьбой выбегают из общежитий, торопятся на первую пару. Сегодня на занятия, опаздывать не могу, так что встретимся здесь же, после ужина. Поднимаюсь с кровати и тянусь за рюкзаком. Ребята тоже встают, однако я останавливаю их взмахом руки. И последнее. Никаких экспромтов. Если найдете гада, приводите его ко мне. Понятно? Парни кивают. Есть в моем положении одна неприятная особенность. Я понятия не имею, кому можно доверять. Даже у себя в комнате не расслабишься. Приходится думать о том, что следует быть на шаг впереди, если кто-то желает моей смерти. В то же время, может ли быть иначе? Такова жизнь человека, родившегося в семье Коста. Мы выходим из Римхауса. Впереди по тропинке идет Мирабелла, как всегда сексапильная в своей школьной форме. Ее развивающаяся юбочка заставляет меня облизнуться. Как дисциплинированный солдат, я подчиняюсь приказам и посещаю все сегодняшние пары. Ко мне даже обратились с просьбой продемонстрировать навыки работы с ножом на завтрашнем уроке по обращению с оружием. Все знают, что тут я дам фору любому. Знают и о моем умении убивать голыми руками. Незадолго до ужина моя троица стучится в дверь. Решено было встретиться после приема пищи. Однако, видимо, кто-то из них добыл информацию, которая не может ждать. Что случилось? Джованни по привычке прислоняется к стене у входа в комнату. Андреа подслушал, как хвастался Данте Аккарди. Он кивает приятелю. Продолжай, мол. Данте твердил, якобы не понимает, откуда вся эта суета вокруг тебя. Типа Северо-Восток — не самая богатая территория. А еще сказал, что этим летом ходил в море на яхте. Дошел до Панамы, потом свернул на север и вернулся к Нью-Йорку. Никак не мог остановиться, все пел, насколько его яхта больше, чем у твоего отца. «Откуда бы ему это знать?» — прищуриваюсь я. Оказывается, он встал в том же доке, где и мистер Коста, именно в тот вечер, когда его убили. Смеялся, вроде как любовница твоего отца кричала на весь порт, всех перебудила. «Так он провел тот вечер в порту?» — спрашиваю я, невольно сжав кулаки. Все трое кивают. «Я не верю в совпадение. И все же... каков мотив? С чего это Аккарди, заправляющие на юго-западе, вожелали нашей смерти? Хотят внедриться на оружейный рынок? Наркотики, которые поставляют через границу, проходят через их территорию, и Аккарди имеет изрядную долю, однако алчность никто не отменял. Не будь наивным, Марчелло. Если человек состоит в мафии, у него могут быть самые разные мотивы».